Вопль. Я записывал птиц голоса на карманный магнитофон. В микрофон залетела оса, создавая ненужный фон. Коснулся ее, случайно я, записался мой вопль отчаянный.